Я вообще-то человек не агрессивный, меня не трони, я никого не трону. Хожу по своим делам, топчу зону, где артефакт добуду, где поручение чье-то выполню. Так и живу. Деваться-то куда? Впереди ЧАЭС, позади кордоны объединенных войск с блокпостами и патрулями. Назад ходу нет, никак. Вперед и самому особо лезть неохота. Хватает темной долины, армейских складов, да ростка с агропромом. Даже на янтарь стараюсь лишний раз не лезть. Зачем? Хабар там, может быть, и можно хороший добыть. Только как бы этот хабар жизни не стоил, или того хуже. Зачем хабар мертвецу или зомби? Правильно, незачем. Вот и болтаюсь по близлежащей от бара 100 рентген территории. Я ж не жадный. Много мне не нужно. Так, пожевать бы чего. Прозрачного накатить в профилактических целях. Да экипировочку подлатать. Да патронов для своего калаша прикупить. Куда ж без этого-то? И все было хорошо до поры до времени, но ума не приложу, с чего вдруг все изменилось. Возвращался я с агропрома, шел через свалку, патроны были на исходе, почти все потратил, отбиваясь от бандитов. Вот у резака и хотел разжиться боекомплектом. Чего-чего, а этого добра у него хоть отбавляй. Он на месте сидя себе хабар добывает, паскуд мародеров отстреливая. Артефактов у него немного, но оружия и патронов этого завсегда в избытке. Вот, значит, вышел я к свалке, миновал опоры, крюком обогнул холм. Тот, что весь в аномалиях, местность более или менее известная. Выбросов давно не было, значит, и аномалий новых не должно было появиться. Потому шел вполне уверенно, ходка. Где-то в отдалении, в направлении дороги на агропром, залились чьи-то автоматы, по звуку калаши, наверное, мародеры кого-то подловили в засаде, а может и сами от кого отбиваются. Ребята из долга иногда делают вылазки, гоняют босиков, пачками кладут, да все бестолку, хрен его знает, откуда они берутся. Но меньше их в зоне не становится, такое впечатление складывается, что и они порождение зоны, хотя, может, так оно и есть». Вряд ли, конечно, скорее причина не уменьшающегося поголовья. Это слепая человеческая жажда наживы и трусость. Самим-то стрёмно лезть вглубь зоны, вот и ошиваются на периферии, у кордонов да на свалке. Подлавливают измотанных ходками сталкеров и мочат их, а бывает, что порой и порожняком идешь, так не за понюшку табака и жизни лишают, суки. Самому тяжко в зоне. Я-то и сам редко в одиночку хожу, но в этот раз так получилось. Напарник мой в мясорубку угодил. Молодой совсем был, и в зоне без году неделя. Жаль парня. Но, видать, судьбина такая у него. Не нужно было в этот раз со мной идти. Повелся на то, что с ветераном пойдет, думал, от этого безопаснее будет. Хренушки там. И ветераны зоне не указ. Раз решила кого прибрать, так обязательно приберет. Она тут хозяйка, а мы все под зоной ходим. Так вот, дошел я до резака, все чин-чинарем, я ему бабки, он мне разгрузку патронами забил, о новостях свежих поведал, что да как тут на границе. Хотя что тут может произойти? Тишь да гладь. Ну, постреливают изредка, мародеры подлянки строят, а так-то все спокойно. Перекурил я у них, у костра посидел, дал ногам отдохнуть, съел тушенки банку, но не век же сидеть. Пошел себе дальше. Путь не близок, недалек, а короче от сидения не становится. Заморосил мелкий дождик. Оно и к лучшему. Аномалии лучше видны будут, хотя... Какие тут аномалии? Баловство одно, да и те все на своих местах, разве что указатели не стоят. Вечером и я прибавил шагу, не очень-то хотелось и эту ночь под открытым небом ночевать, хоть до поста долго добраться, а там можно было без опаски в вагончике отоспаться, благо и кровати там имеются, даже с матрацами. Все бы ничего, да только удача моя, видимо, кончилась в этот вечер. Прошел я депо, осталось в принципе лишь одно место стрёмное, на повороте в темную долину, его бы проскочить тишком. И все, ты в дружеских объятиях долговцев. Прижавшись как можно ближе к холму, так что Да, — трещал, не умолкая, прокрался мимо развалин и, уже прибавив шагу, почти до баррикады из панели добрался, как с блокпоста грянул выстрел. Что за черт? Я рухнул в бурьян, как подкошенный. С какого это переляку долговцы по честному сталкеру палят? Очень хотелось это узнать, но желательно при жизни. Не привлекая внимания, я стал отползать назад. А за баррикадой какая-то суета поднялась. Никак готовилась поисковая партия. Эта мысль добавила мне прыти. Уже через пару минут я под прикрытием КамАЗа, пригнувшись, уходил в сторону темной долины. Почему туда? Да потому что туда, на ночь глядя, ни один нормальный человек не пойдет. Значит, и меня там искать не будут. Фанило страшно, но почему-то по наитию я обходил аномалии и вскоре был уже довольно далеко от блокпоста долго. К сожалению, это отнюдь не значило, что я в безопасности. Местность между свалкой и темной долиной буквально кишела всяким мелким зверьем, тушканчиками да слепыми собаками. Они хоть и были мелкими, но в стае были страшнее кровососа. Следовало где-то укрыться и как можно скорее. Ночь не для людей в зоне. Ночь в зоне смертельно опасна. Выбор был невелик. Либо устроиться на каком-то дереве, либо забраться на одну из смотровых вышек, коих в этой местности изрядное количество. Деревьев было, конечно же, больше, но на вышке было определенно удобнее, тем более что одна была сравнительно недалеко, и можно было рискнуть добраться до нее. Было уже действительно темно, и риск не заметить аномалию возрос в несколько раз. Но вскоре я уже устраивался за баррикадой из мешков на одной из вышек. На ступеньках напролет ниже я разложил пустые жестянки от патронов, которые нашел тут же. Это своего рода сигнализация обезопасит меня от нежданных гостей. Собаки и тушканчики не имеют привычки залезать на вышки, но у зомби и кровососов на это вполне ума может хватить. Теперь, устроившись в относительной безопасности, можно было подумать и о том, что же произошло у блокпоста долго. Первым делом следовало заглянуть в ПДА. До этого он был просто выключен, как и должно быть в зоне. Лишний раздражитель тут может стоить жизни. Это новички в первый раз, увидав на ладонник, носятся с ним, как дурень с писанкой, пока не поймут, что он не решает их проблем, а только добавляет их. Лучше б я его не включал. Приятного я там узнал немного, а если конкретнее, то вообще ничего хорошего я из новостей, пришедших на ПДА, не узнал, по крайней мере для себя. Уж не знаю, с каких таких радостей, но долговцы вдруг решили, что я замочил кого-то из них. Абсурд! Я пока в своем уме, а ссориться с одной из мощнейших группировок зоны равносильно самоубийству, даже хуже. Абсурд абсурдом, но если мне не удастся их переубедить, я больше не жилец. Ребята в долге крепкие, и если кого из них убили, остальные будут землю рыть, но убийцу найдут, дабы его шкуру натянуть на свои боевые барабаны. Хорошая идея, просто отличная. Осталось только придумать, как ее воплотить в жизнь. Варианта было два. Первый — пойти к долговцам и объяснить им, что если кто и убил кого-то из них, то это был не я. Собственно, ничего сложного, за исключением того, что, завидев меня, они откроют огонь на поражение, мало интересуясь тем, что я хочу им сказать. Вариант второй был менее самоубийственен. Следовало найти того, кто убил долговца, и предоставить его на суд общественности. Оставалась самая малость. На площади зоны, совсем не маленькой, напичканной аномалиями, жаждущими моей крови долговцами, не менее кровожадными монолитовцами, свободовцами, мародерами и монстрами, найти того, кто прикрылся моим именем и совершил такое роковое для меня убийство. Ха, задачка не из легких. С такими невнятными мыслями я и уснул. Как и обычно, проснулся рано, с первыми лучами восходящего солнца. Дождь ночью прекратился, тучи рассеялись, лишь в вышине тут и там висели легкие перистые облака. Особо не высовываясь, осмотрел местность в бинокль. было довольно пустынно. Лишь вдалеке пробежала небольшая стая слепых собак. Ни зомби, ни крупных хищников-мутантов видно не было. Кровососы днем обычно сидели по подвалам, а химеры тут не водились. Также тут редки были кабаны и псевдогиганты, те в основном почему-то обитали в районе армейских складов и дальше по дороге к Припяти, реже на агропроме. Когда с разведкой было покончено, пришло время завтраку. Нужно было что-то срочно кинуть в топку, потому как, скорее всего, отсюда в скорости придется сваливать и достаточно проворно. Расправившись с банкой тушенки, я, наконец, решил выйти на связь. Скорее всего, после разговора мне придется спешно отсюда убираться. Вполне возможно, что долговцы смогут запеленговать мой ПДА, для этого у них достаточно технических возможностей. А рисковать и недооценивать противника я не привык. Поговорить решил с барменом из бара «Сторинген», уж он-то точно в курсе дела, да и база долго находится рядом, так что, возможно, он владеет информацией из первых рук. Бармена все звали «Бармен». Вообще имена тут редко фигурировали, да и мало кому были интересны. Все мы тут временно, вне зависимости от поставленных перед собой целей, поэтому и не интересовали друг друга. В зоне более чем где-либо жизнь человеческая стоила не больше копейки, что, собственно, можно было наблюдать на моем примере. Я вызвал бармена в приватный чат. «Привет», — набрал я на клавиатуре ПДА. «Ну, привет, Зига», — тут же оттарабанил бармен, словно только и ждал моего приветствия. «Ты в курсе?» «Еще бы, тут вся база на ушах. Конкретнее». «Тебя ищут. Ты зачем бугая завалил?» «Я его в глаза ни разу не видел». «Тебя видел Хмурый. Он все и рассказал тут». «Хмурый. Его я знал, как и он меня. Когда-то, когда он не был еще долговцем, мы сделали несколько ходок на пару. Уж меня-то он, наверное, спутать ни с кем не мог. Что же это за хрень такая происходит? Что он сказал? Что видел, как ты застрелил бугая?» Я его не убивал. — Мне похер, — честно признался бармен. В принципе, его не за что было осуждать. Он просто обязан был соблюдать нейтралитет. Так или иначе, ему приходилось общаться с разными людьми, от мародеров до научников и военных. Его никто не трогал. Но и ему все были, если не безразличны, то, по крайней мере, малозначимы. — Я его не убивал, — повторил я. «Долговцы думают иначе, им нет резона не верить Хмурому». «Это понятно. Где это хоть произошло?» «Хмурый, — говорит, — в районе радара». «Так я же был на агропроме, это же совершенно в другой стороне». «При встрече расскажешь это Хмурому». «Шутник, мать его! Кто тебя там видел?» «Васек, парниша, что со мной ходил». Я понимал, как все глупо складывается. «Где он?» «Попал в мясорубку». «Тады ой!» — фразой из старого анекдота ответил бармен, и мне трудно было с ним не согласиться. Получалось, что на данный момент ситуация такая. Мое слово против слова Хмурого, а ему и я бы поверил. Мужик начисто лишен воображения. Заковыка только в том, что меня там не было, и бугая я не убивал. Осталось совсем немного убедить в этом ребят из долга. — Ладно, я побежал. — Удачи, она тебе пригодится. Даже я уже знаю, что ты где-то в темной долине. Жди гостей. — Черт, не думал, что так скоро меня вычислят. Нужно было уходить. Я выключил ПДА, еще раз осмотрелся с высоты вышки. Местность была безлюдна, что радовало, не видно было и монстров. Хоть в чем-то везло. Спуск на грешную землю много времени не занял, а вот путь к радару был не близок. Дня два придется топать, но выбора не оставалось, нужно было идти. Не хотелось соваться вглубь зоны, но мне просто не оставляли выбора. Более того, идти нужно будет не по самым удобным местам. Утешало одно, что и долговцам будет несладко. Им-то придется вторгнуться на территорию свободы, а у них война. Впрочем, и я там не был желанным гостем. Как бы наши тайные тропинки не пересеклись раньше, чем я смогу доказать свою невиновность. Путь был долгим, но осилит дорогу идущий. Я, конечно, делал большой крюк, Но иначе не получалось. Протаренные тропы были потенциально опасны. Хоть и стало известно мое местоположение, тем не менее не весь же долг за мной пойдет, а долговцы не только на базе отсиживаются. Имеют они такую дурацкую привычку по зоне шляться, по своим делам долговским. Как-никак, а мир от зоны стерегут, воюют против нее, значит. Идеалисты, мать их. Тут же на тропах нехоженых случайно встретить долговцев маловероятно, посему я их и выбрал. Погода особой ясностью не радовала. Было по обыкновению пасмурно, время от времени мелкой моросью с неба сыпало. В общем, обычная погода, редко в зоне она бывает лучше, но и на том спасибо, бывало и хуже. Шел я, экономя силы, не торопясь. Торопливость в зоне редко к добру приводит, но и особо не задерживаясь. Зверье меня не беспокоило, хоть и попадалось на пути. Вдалеке, правда, то стая собак слепых, то семейство кабанов с выводком, а так-то спокойно все. От покинутых сел держался я в стороне, все больше заросшими бурьяном полями шел, да разросшимися посадками. Даже тут и там попадающиеся фермы и станы обходил стороной, кто его знает. Или я кого-то там мог встретить, если не засаду долговскую, так просто сталкера, оно-то, может, и безопасно. Но стоит кому-то на глаза попасться, и слух пойдет, а оно мне надо. Так и продвигался вглубь зоны. С каждым километром идти становилось все опаснее. Если на периферии, в районе той же свалки, последствия выбросов не так заметны, то тут, на милитаре и ближе к радару, всяческая аномальная активность была и выше, и непредсказуемой. И так-то на карте были обозначены не все аномалии, так и достоверностью эти данные отнюдь не отличались. Активность порождений зоны, как живой, так и неживой, здесь была значительно выше. Аномалии носили временный характер, то проявляясь после выброса, то пропадая со временем. Редкие из них были на одном и том же месте дольше двух выбросов. И мутантов здесь было не в пример больше, чем на границе. И все твари одна другой хуже. Оно, конечно, мне было не привыкать, но и радости особой как-то не приносило, и без того забот полон рот. Но ничего не попишешь, мне просто необходимо было пробраться на радар. Уже смеркалось, когда я вышел к северной границе района Милитари. В бинокль даже базу Свободы видно было, но, понятное дело, ближе подходить я к ней не стал. Свободовцы — народ чудной, чтобы не сказать больше, и сталкеров вольных недолюбливают, палить начинают и имени не спрося. Так что я посчитал за лучшее держаться от них вдалеке. Нашел КамАЗ-будку, забрался в него, дверь за собой закрыл, да на ночлег там и пристроился. Ночью спать нужно. День завтра обещал быть суматошный. Я уже был недалеко от радара, и, возможно, близок был и к разгадке убийства, в котором меня обвиняли. Мелкая морось дождя шелестела по ветхой крыше фургона, убаюкивала. Завернувшись в спальник, я смотрел в борт будки, невольно задумавшись о своей столь невысокой судьбине. Казалось, я всю жизнь прожил тут, в зоне, среди монстров, аномалий и других таких же, как я, бродяг. Но ведь это было не так. У меня же была жизнь до зоны. Были родители, было жилье, была работа, были друзья и подруги. Все это было, я точно знаю. А вот помню уже смутно. Хотя сколько я тут? Недолго ведь, года 3-4, наверное. Трудно сказать точнее, здесь и лето-то от зимы не очень отличается, трудно ориентироваться, порой день как год тянется, а порой неделя мигом пролетает, словно и не было ее. И не аномалии это временные, как некоторые утверждают. Нет, это просто жизнь здесь такая. В зоне каждый день последним быть может, вот и тянется, словно сама жизнь». А на кордоне в относительной безопасности скукотища, отсыпаешься там за все ночи недоспанные, за всю нервотрепку, за всю усталость. Отсыпаешься и ешь, ешь от пуза, да не в моготу, пока есть такая возможность, ведь завтра в зоне и вяленому собачьему хвосту рад будешь, так порой прижмет, да и хвост не всегда в рюкзаке есть. Хотя, если разобраться, ну, кому это все нужно? Ежедневный смертельный риск, в погоне зачем? За артефактами. так и хватает выручки за них, только чтобы боезапас пополнить, одежку подлатать, да на кордоне расслабиться. И все. Все. Никаких сказочных богатств, никакого исполнителя желаний, никакого просвета. Нет тут этого. Нету и не будет никогда. Я вздохнул. Как часто меня... Да что меня? Всех тут в зоне посещают вот такие же мысли. И что? Что с этого? А ничего. Как ходили в зону, так и продолжают ходить. Как попадали в аномалии, так и продолжают попадать. Как тащили хабар ради патронов и пропоя, так и тащат. Как было все, так и есть, и так и будет. Ничего ведь не меняется. Люди только меняются. Одни гибнут, приходят новые. Но и это ничего не меняет. Зона остается зоной, кто бы в нее ни пришел. Приходят с надеждой, живут в надежде, погибают безнадежно. Где-то на просторе зоны и моя смерть меня ждет. Совсем не вдруг, подумалось мне, я точно знаю. Не знаю, какая, то ли скорая пуля долговца, то ли незамеченная электро, то ли уродливая морда кровососа. Кто ее знает, какая она? Сейчас никто, но придет время, и я узнаю. На душе стало паскудно так, что хоть волком вой. Я сильнее зажмурил глаза и еще плотнее закутался в спальник. Спать! Нужно спать! Смерть всех нас ждет, но в наших руках отсрочить ее как можно надольше. С такими мыслями, да под шелест дождя, я и заснул. В зоне утро редко радует солнцем, здесь словно бы воцарилась вечная осень. Даже трава и листва на деревьях, кажется, растет и опадает круглогодично. Очень редко солнечно и тепло, или снежно и действительно морозно. Чаще пасмурно, ветрено и неуютно. Это утро было приятным исключением. Проснулся я довольно поздно. Обычно еще засветло, я уже на ногах, но не сегодня. Открыв глаза, я так и застыл, словно завороженный. Сквозь узкую щель между прикрытыми створками дверей фургона пробивался яркий солнечный луч. Он светил мне прямо в глаза. Я невольно зажмурился, но не отвернулся. Я лежал завернутый во влажный спальник и, прищурившись, смотрел, как в солнечном луче плывут пылинки. Этот луч... Словно заворожил меня, обездвижил, парализовал. Я словно бы вернулся в детство. Когда-то давно, словно бы в другой жизни, я, пацаном еще, также лежал в родительском доме и смотрел на плывущие в солнечном луче пылинки. Где-то далеко, возвращая меня к действительности, застрекотала автоматная очередь. Одна, потом другая, потом третья. Они слились в какую-то какофоническую симфонию и вдруг резко оборвались. «Отбились», — прокомментировал я далекие стихшие очереди. Я вновь был в зоне, а примерно километрах в 4-5 были люди, и вряд ли они питали ко мне дружеские чувства, как, впрочем, и вся зона. Нужно было подниматься и идти дальше. Где-то позади, приближаясь с каждым шагом, за мною следовала погоня, а впереди поджидала, возможно, разгадка несовершенного мною убийства. Упаковав спальник и наскоро перекусив колбасой и хлебом, и запив импровизированный завтрак водой из фляги, я, наконец, был готов к дальнейшему пути. Выглянув, осторожно, из едва приоткрытой двери фургона, я осмотрел окружающий меня пейзаж. Солнце, выбравшись из-за холма, уже спряталось за тучу, растеряв весь свой блеск и великолепие, и местность вновь погрузилась в предгрозовую тень. Воздух пах озоном. Да, несомненно, быть грозе. Путь мне это навряд ли облегчит, но и преследователям легче от этого не будет. Не обнаружив опасности, я распахнул заскрипевшую дверь фургона и, перехватив удобнее АКМ, спрыгнул на растрескавшийся асфальт дороги, тут же переместившись за колесо КамАЗа, уходя с возможной линии огня. Все было тихо, только вороны, кем-то потревоженные, шумели в той стороне, откуда я вчера пришел. Еще раз огляделся. В пределах видимости не видно было никакого движения, только за спиной трещали электры, разряжаясь в наэлектризованном предгрозовом воздухе. Это было хорошим знаком. Не разрядка электр, хотя это тоже, а то, что никого не было видно, ни людей, ни животных. Зона во многом парадоксальна, в частности и в том, что местная фауна, словно бы уверенная в своем превосходстве, бродила совершенно не скрываясь, ну, может, за исключением кровососа, который по природе своей мимикрировал под окружающую среду, что зачастую принимали за невидимость. А рядовые обитатели зоны вели себя совершенно открыто, что было на руку и сталкерам, и другим обитателям аномальной территории, которые столь же открыто охотились на себе подобных. Бочком, бочком, а потом и вовсе не скрываясь, я зашагал по дороге в сторону радара. Пока не начался дождь, нужно было уйти как можно дальше, тем более что в последующем мне опять придется углубиться в холмы и поля. Это было чревато получением дозы облучения, но все равно лучше, чем прорываться через блокпост свободы и встревать в их междоусобицу с бойцами монолита. Мне и своих проблем хватало, чтобы еще и чужие на себя взваливать. Оставалась самая малость. Уже перебираясь через колючку, позади себя я услышал крики и отчаянную автоматную стрельбу. На слух различались сухой, словно простуженный кашель натовских штурмовых винтовок, которыми почти поголовно были вооружены бойцы «Свободы», и сочный заливистый лай отечественных автоматов. Судя по интенсивности перестрелки на бойцов «Свободы», нарвалась идущая по моим следам поисковая партия «Долго». Пару раз ухнули гранаты, на минуту все стихло, но уже в следующее мгновение перестрелка возобновилась. Я не стал выяснять, кто в ней одержал верх. Преодолев ограждение из колючей проволоки, я углубился в зараженные, полные неожиданных аномалий поля. За спиной, постепенно затихая, все еще слышался бой. Над головой среди громоздящихся туч блеснуло ярко-белым. Над головой раскатисто загромыхал гром. С неба на так и не высохшую почву упали первые крупные капли дождя. Дождь лил, не переставая, уже почти полдня. Я, конечно же, вымок до нитки, на ботинках налипло грязи, но я упорно продвигался к намеченной цели. Дорогу я выбрал не самую безопасную, обходя пикеты монолитовцев, вдоль рыжего леса напрямую к бывшей радиолокационной военной базе, которая теперь именовалась просто «Радар». Однажды наткнулся на пару кабанов, хорошо, что вовремя их заметил, и успел застрелить до того, как они добрались до меня. В другом месте подстрелил псевдогиганта, этот птенец-переросток явно хотел мною закусить, но я оказался и быстрее, и ловчее, да и вооружен серьезно, правда, потратил я на него целый рожок, но тут уж не до жиру быть бы живу. А так особых коллизий по пути не случилось». Главное, что не наткнулся на самых опасных хищников зоны, на людей. Монолитовцы эти, пришибленные на всю голову сектанты, уже на подходах к радару устраивали засады, не подпуская к Припяти и ЧС ни вольных сталкеров, ни представителей других группировок. Рыжий лес остался за спиной. Впереди поляна с рухнувшим когда-то на нее вертолетом. Ограничивал поляну, как я знал по слухам, сетчатый забор, перебраться через который будет нетрудно. Дождь ограничивал видимость, но даже с такого расстояния и невооруженным глазом было видно движение людей на перекрестке, от которого дорога шла уже к Припяти. Но туда мне и не нужно было, мне нужно было налево, к радару. Подбираться ближе, не осмотревшись, было опасно. Монолитовцы вопросов не задают. Для них каждый чужак — потенциальный враг. Я достал бинокль. Определенно активность была повышена. Монолитовцы в боевых тройках так и шныряли в поле зрения, и это не считая дальнего блокпоста на дороге к Припяти. Конечно, а чего же я ждал? На радаре погиб долговец, и ежу понятно, что долг не применит воспользоваться этим поводом, чтобы атаковать базу монолита, и совсем не важно, кто на самом деле убил бугая. Внезапно в голове словно что-то щелкнуло. Весь мир вдруг потерял четкость, а потом, когда четкость предметов вернулась, они уже были монохроматичными, словно мое зрение внезапно сделалось черно-белым. Означало это лишь одно. Я практически был на территории радара. Так себя проявляет время от времени спонтанно запускающийся выжигатель, установка из лаборатории, которая и находится на заброшенной армейской радарной станции. Зачем она была создана, так и осталось неизвестным, наряду и с другими загадками зоны. Однажды сталкер по прозвищу Меченый отключил ее, и на какое-то время открылась дорога на Припять и к ЧАЭС. Но после очередного выброса она опять заработала, только уже менее интенсивно и неустойчиво. С чем это связано, тоже осталось неизвестным, как и то, откуда она теперь черпает энергию, ведь пульт установки так и остался отключенным. Но на то это и зона, что вопросов всегда больше, чем ответов. Излучение выжигателя хоть и ослабло, но все равно все еще оставалось опасным. После каждого очередного включения установки зомбированных сталкеров в зоне прибавлялось, и, казалось, им не просто выжигало мозг, а загружалась какая-то программа. Зомби двигались из глубины зоны к ее окраинам, нападая на все живое. Я решил переждать опасное время, мне совсем не улыбалось стать еще одной жертвой выжигателя. Попятившись, я забрался в кустарник. Передышка была к месту, и, достав из рюкзака саморазогревающуюся банку тушенки, я перекусил. Смеркалось, дождь наконец-то закончился. Я сидел среди пожухлой листвы кустарника, наблюдал в бинокль за перекрестком и размышлял. По сути, я уже на радаре, не на самой базе, но на территории, ее окружающую, так принято ее называть. Бугая, кто-то похожий на меня, убил на радаре, но это еще не значит, что все произошло именно на территории радарной станции. Вероятнее всего, как раз-то и случилось вне ее, там, где концентрация бойцов «Монолита» не столь велика, ведь даже тут, на перекрестке, их изрядное количество. Из всего этого следовало, что проникать на базу «Монолита» мне, скорее всего, не придется. Это приносило некоторое облегчение, но невольно вставал вопрос, где же произошло убийство? Что же мне оставалось делать? А выбор был невелик — либо искать место убийства самостоятельно и на месте разбираться уже во всем, либо спросить у людей, сведущих, где именно все произошло. Для этого и нужно-то только ПДА включить и спросить в приватном чате, единственно подвергшись опасности быть запеленгованным бойцами долга, которые, несомненно, уже где-то поблизости. Дилемма, однако. И самое противное то, что оба варианта одинаково небезопасны, как, впрочем, и вся моя затея. Приняв решение, я достал из кармана ПДА, включил. В ящике лежало три сообщения, все от приятелей с предупреждением о намерениях долга. Приятно было, что кому-то моя судьба не безразлична, но в плане пользы сообщения были совершенно на данный момент бесполезные. Обзор новостей тоже ничего не прояснил. В принципе, повторялось все одно и то же. О конкретном месте происшествия толком ничего не говорилось, просто упоминалась территория радара. Выбора не было, я вошел в чат. Вызвать вновь решил бармена, если и знает кто подробности, то, скорее всего, это тот, кто находится в центре событий, а бармен бара «Сторинген» именно там и находился. «Привет», — начал я. «И тебе не кашлять», — тут же откликнулся бармен. «Ничем не порадуешь?» Надежда на то, что долг разберется сам, все еще теплилась. «Нет, Зига, долговцы по-прежнему хотят натянуть твою шкуру на прочность». — развеял мои надежды бармен, что, впрочем, нисколько меня не удивило. — Печально. — Может, прояснишь мне один вопрос? — подобрался я к интересующей меня теме. — Давай, спрашивай. Если смогу, подсоблю. Сдается мне, что ты таки не виноват. — Ха, ладно. Не подскажешь, где именно Бугая завалили? — Ну, если верить Хмурому, то это где-то в километре от того места, где ты сейчас находишься. Опа! Оказывается, меня уже вычислили. Нужно было срочно заканчивать разговор и делать отсюда ноги. В каком хоть направлении? в сторону милитария, только не возле леса, а где-то на дороге. Ситуация прояснилась, хоть стало понятно, куда идти. — Спасибо, бармен, с меня магар. — Ага, если выкрутишься. — Давай, удачи. Я отрубил ПДА и тут же двинулся на восток. Моя цель была где-то в той стороне. Километр в условиях зоны — это не то, что километр вне ее. На этом километре тебя может подстерегать куча неожиданностей, и потому шляться по зоне ночью настоятельно не рекомендуется. Но я пошел. Меня подгонял страх быть застигнутым бойцами долга, которые, без сомнения, тоже уже знали, где я нахожусь. Прибора ночного видения у меня не было, а фонарем пользоваться было крайне небезопасно, потому шел я исключительно осторожно, уповая только на везение. В идеале желательно бы где-то укрыться и дождаться утра, но единственным близким укрытием поблизости был разбитый вертолет, уж очень явное убежище, которое погоня проверит обязательно. Выбора не оставалось, и я продолжал двигаться дальше, навострив не только уши, но и все остальные органы восприятия. Казалось, что я даже кожей чувствовал вибрации от аномалий, ну или, по крайней мере, мне так казалось. Погони я за собой не слышал. Не то чтобы это было очень странно, но несколько смущало. Скорее всего, долговцы решили где-то переждать ночь, а уже утром меня и накрыть. Мне же отсидеться где-либо не светило, меня окружала враждебная и опасная зона, а укрытия видно не было. Посматривая время от времени на компас, я продолжал идти. Впереди было что-то несколько серее, чем окружающая меня ночь. Я остановился, объект оставался неподвижен. Присмотревшись, я обнаружил, что он имеет правильные формы, то ли постройка какая-то, то ли строительные блоки сложенные. Еще немного выждав, я все-таки решился приблизиться. Мне повезло. Объект оказался действительно постройкой. Узкая железная дверь, заклиненная ржавчиной, в полуоткрытом положении позволила мне протиснуться внутрь. Места было немного, но оно было защищено железобетонными стенами и перекрытием, что выгодно отличало его от оставшегося снаружи простора. Я перевел дух. Определенно, тут можно было переждать ночь. Я, набравшись решимости, осторожно включил фонарь, прикрывая его рукой. Но даже такого света мне хватило, чтобы рассмотреть кучу листьев в дальнем от двери углу. Сделав шаг, я осторожно поворошил их ногой. Ничего не произошло, просто шорох пожухлой листвы. Я потушил фонарь. Поставив рюкзак к стене, я опустился на листья, облегченно вытянув уставшие за день ноги. На ощупь достал из рюкзака галеты и запаянную в пластик колбасу. Ни о каком костре не могло быть и речи. Потому я разорвал зубами полиэтилен, освобождая колбасу из вакуумного заточения. Сухие галеты и сочная жирная колбаса. Что еще нужно, чтобы скоротать вечер в зоне? Неплохо было бы и пиво выпить, но такой роскоши в моем рюкзаке не было, поэтому трапезу я запивал водой из фляги, что тоже было очень неплохо. Случалось так, что и воды не было, что уж за пиво говорить. Перекусив и сытно рыгнув, я, удобнее устроившись в своем углу, уснул. Обычно в зоне сны не снятся. Мозг, уставший за день от напряжения, просто погружается в темноту забытья, не беспокоя себя сновидениями. Иногда сны могут присниться на базах, к примеру, возле того же бара «Сторинген», где, в принципе, ты более всего защищен от опасности зоны кордонами долга. Но в эту ночь сон мне приснился. Но сон очень необычный, и, если быть откровенным, похожий больше на видение, чем на сон. Я словно бы по-прежнему спал, и окружала меня темнота ночи, но тут словно бы дохнуло на меня чем-то. Стало светлее, только не так, как обычно становится утром. Нет, совсем по-другому. Так, словно бы отступала тьма, а не появлялся свет. Даже не знаю, как это описать. Света не прибавлялось, просто я начал различать предметы. Сперва те, что ближе, свои ноги, измазанные болотом ботинки, потом из темноты проступили стены, потом они словно бы стали прозрачными. Я стал различать окружавшие мое укрытие кустарники, причем не только те, что передо мной, а просто я увидел все, что меня окружает. С каждым мгновением радиус обзора увеличивался, и все окружающее виделось все отчетливее. Потом я увидел слепых собак. Они шли плотной стаей метрах в 50 от моего укрытия и шли вполне целенаправленно, как раз туда, куда я и направлялся совсем недавно. Следом за псами неуверенно ковылялись десяток зомби в старых, уже ветхих лохмотьях и совсем свежих, некоторые даже с оружием. И они шли плотной группой, и чувствовалось, что действия их слажены как между собой, так и с собаками. Означать это могло только одно — где-то рядом контролер. И я был недалек от истины. Вскоре я увидел и его. Тощая, почти чахлая фигура с безвольно болтающимися вдоль тела плетьями рук, с большой лысой головой, на которой выделялись выпуклые большие глаза. Это был контролер. Я знал точно, потому что мне доводилось их видеть в достаточной близи. Было это давно. В отличие от бытующего мнения, контролеры не могут управлять людьми, только существами с низким уровнем интеллекта, слепыми псами, к примеру, или зомби. Даже кабаны или псевдоплоти уже не поддаются телепатическому управлению. Максимально, что может сделать контролер существом с достаточно развитой нервной системой, так это выжечь мозг, что он зачастую и проделывает. Мне в тот раз повезло. Попал я в переделку, еле ноги унес от мародеров и укрылся в заброшенной деревне. Даже не в деревне, так, хутор, несколько домов с проваленными крышами, да сараи в еще худшем состоянии. И вот, значит, спрятался, я выглядываю на всякий случай, не вычислили ли они меня, но все чисто, я и расслабился. Но тут чувствую какое-то головокружение, сперва на усталости голос писал, но мне становилось все хуже, и в голове гул какой-то появился. Тут-то я неладно и заподозрил, достал бинокль, осмотрелся, раз, другой, чисто вроде бы. И только на третий раз движение какое-то подозрительное заметил. Ну, я, не будь дураком, с подствольника туда и саданул, и в голове враз прояснилось. Подошел я к кустам тем развороченным, а там контролер, да не один, с выродком своим. Старший-то наповал, а младший, видать, сын его, или что, раза в два меньше ростом, так тот жив еще был, лежал осколками весь посеченный, только глазами на меня зыркал, совсем плох был. Не поднялась рука добить, потом пожалел. Я позже там был, кости большие от старшего валялись, а вот от меньшего я так и не нашел, как там не искал. Видать, выжил. Живучие они все-таки твари. Но это давно было, а тут сон. И прошел бы вроде контролер мимо меня, даже в сторону мою не посмотрел, и вслед за своей свитой. А картинка тут же гаснуть начала. Сначала поле зрения меньше становилось, потом потускнело, а потом и вовсе погасло все, и вновь меня окутала тьма. Вот такой мне сон приснился. А утром я от стрельбы проснулся. Стреляли сравнительно недалеко. Я даже не позавтракав, выбрался из своего укрытия, забросил рюкзак на спину и пошел на звуки боя, потому как был он как раз там, куда я и шел. Еще издали я заметил блокпост монолитовцев. Несколько бойцов, укрывшись за железобетонными баррикадами, отбивались от наседавших на них слепых псов и зомби. Я, когда их увидел, так сразу и сон вспомнил. Хотя понял я, что никакой это не сон был, это я все наяву видел, просто мой отключившийся мозг подпал под влияние контролера, и я стал еще одной частью его сети, его организма, его роя. Но ненадолго, он словно бы и не заметил меня, или его просто не заинтересовало пустое неподвижное сознание, не знаю. Но я знал одно — зомби и псы — это цветочки, а вот спрятавшийся контролер — это куда серьезнее. Я затаился и, достав бинокль, принялся осматривать местность возле блокпоста. Контролер должен быть где-то рядом. Зомби и псы — это лишь отвлекающий маневр, чтобы хозяин смог подобраться поближе и нанести ментальный удар. Потратил я несколько минут, прежде чем увидел крадущуюся вдоль отвесной стены оврага фигуру. Желтая кожа контролера идеально сливалась с клиненной, испещренной трещинами поверхностью. Расстояние для точного выстрела было слишком велико. Мой калаш хорош был для боя на средней дистанции, но для точного выстрела не подходил. Только внимание бы привлек. Следовало подобраться поближе. Стараясь не привлекать к себе внимания, я поднялся и двинулся вниз по пологому склону. Тут-то пуля меня и настигла. Увлекшись выслеживанием контролера, я совершенно забыл о нависшей надо мной опасности. Долговцы, видимо, шли по моему следу, пользуясь тем, что я передвигался достаточно медленно, а о существовании контролера они и не догадывались, расценив нападение на блокпост монолитовцев как рутинное. Им самим приходилось такие отбивать, и не раз. Не знаю, куда была нацелена пуля, но попала она мне в левое плечо, развернув и бросив меня на землю. Я покатился по склону, а следом за мной бежала очередь из фонтанчиков земли, взбитых пулями моих преследователей. Я изо всех сил вцепился в автомат, не хватало еще остаться в такой ситуации безоружным, когда с одной стороны охотники за моим скальпом, а с другой — голодный контролер. Скатывание мое закончилось падением в небольшую промоину. Высота была невелика, но основной удар пришелся на левое плечо, что мне принесло мало радости. В глазах потемнело, дыхание перехватило, а слух поймал свист пролетавших над головой пуль. Сверху, со стороны преследователей, меня теперь видно не было. Невысокий овражек прикрывал надежно. Зато теперь я намного приблизился к контролеру. Правда, вышло это совсем не скрытно. Плечо болело, но я старался отрешиться от этой боли. Встав на одно колено, я вскинул автомат к плечу и замер. На месте контролера теперь стоял человек. Видавший виды сталкерский комбинезон, высокие ботинки, черная бандана и... лицо знакомое. В голове зашумело, и я узнал это лицо. Это было мое лицо. Такое, каким оно было пару лет назад. Я опешил и задержал палец на спусковом крючке. Этого просто не могло быть. Мысли стали путаться. Думать становилось все тяжелее, но, собирая обрывки мыслей в кучу, я все-таки сообразил. Никакой это не человек, это контролер. Он лишь проецирует мой образ мне же в мозг, заменяя действительную картинку. Он так маскируется. Палец, казалось, сам собой потянул за спуск. В плечо ударила отдача. Автомат загрохотал непрерывной очередью, опорожняя магазин. Пули били неприцельно, впиваясь в отвесную стену обрыва, обваливали пласты глины. Сверху тоже затараторили сухие выстрелы, заглушенные ПБСами. Это открыли огонь, вооруженные валами, долговцы, ведь и они, скорее всего, увидели то, что и я, а именно «меня» в кавычках, дичь, за которой они и охотились. Я бессильно привалился к рыхлой стене овражка, заменяя пустой магазин снаряженным, а сам напряженно думал, что же дальше-то делать. За спиной погоня долго, впереди контролер со своей сворой, а дальше блокпост «Монолита». И хоть загадка вроде бы и разгадана, вряд ли я успею кому-нибудь ее поведать. Давление на мозг ослабло. Я взглянул в сторону, где еще недавно видел своего двойника. В бурой траве лежало желтое тело контролера, все еще вздрагивающее то ли в агонии, то ли от попадающих в него пуль. Перекрестный огонь долговцев и монолитовцев выкашивал поголовье зомби и слепых псов. Лишившись руководства, монстры стали менее опасны, и вскоре все лежали на земле без признаков жизни. Я, держа автомат наготове, затаившись, ждал в своем укрытии. Чего ждал? Сказать было сложно. Сбежать я уже не мог, а в спасение верилось с трудом. «Зига!» — послышалось сверху. «Ты там живой?» Голос был незнакомый. Впрочем, какая-то теперь разница. «Не дождетесь!» — самонадеянно отозвался я. Наверху сдержанно рассмеялись. «Оптимист!» На некоторое время переговоры со мной прекратились, но сверху слышны были голоса, долговцы что-то обсуждали. Наконец тот же голос продолжил. — Зига! — Чего? — А что это было? — А ты что, сам не видел? Это контролер был, под меня косил. У меня невольно вновь родилась надежда. Чё-то я такого никогда раньше не слышал. В голосе собеседника чувствовалось сомнение. И я не слышал. А много ты чего про контролеров знаешь? Это было резонно. До сих пор о контролерах было немного информации. Мало кто выживал после встречи с ними, а кто и выживал, зачастую самого контролера и не видели. Немного. Я тоже. А почему ты? В смысле, почему он в тебя превращался? Так пойди у него спроси. Чего ж ты у меня-то спрашиваешь? Одно предположение у меня, конечно же, было, но это всего лишь догадки и не более. — И что же теперь нам делать? — задал резонный вопрос Долговец. — Хороший вопрос. Я даже знал на него несколько ответов, в разной степени подходящих для меня, ну и совсем для меня неподходящих. — Тебе голова тоже дадена. Видел ты тоже, что и я. Когда Бугая завалили, я был на агропроме, так что Хмурый не меня тогда углядел, а нашего покойного друга. Ну, я так думаю. Да и какой резон мне было Бугая валить? Я его и не знал даже. Долговцы опять о чем-то зашептались между собой. Пауза затягивалась. — Зига! — опять подал голос тот же Долговец. — Чего вам еще? — Воронин снял с тебя обвинение, мы ему все объяснили. «Выходи, только без шуточек!» «Ну, слава богу!» Я облегченно перевел дыхание и ослабил пальцы на оружие. «С вами шутить себе дороже!» Уже беззлобно пробормотал себе под нос я. Когда нервное напряжение отпустило, сразу же стало заметнее боль в простреленном плече. Приподнявшись, я посмотрел в сторону блокпоста «Монолита». Оттуда прокричали: «Уходите, мы вас не тронем!» «Еще бы!» — услышал я голос кого-то из бойцов Долга. «Мы сами кого хошь тронем!» Опираясь на автомат, я выбрался из овражка и поковылял к долговцам, засевшим в кустарнике. Их было пятеро, хорошо экипированных, хорошо вооруженных, крепких бойцов. «Ну, привет, проблема!» Поздоровался за всех со мной невысокий крепыш, судя по голосу, с ним я и общался. — Привет и вам, охотнички! Злости на них не было. В зоне всякое бывает. Они просто приказ выполняли, да за товарища своего отомстить хотели. Их можно понять. Следовало уходить. Подкрепление монолитовцев столь щепетильным не будет, а нас только шестеро. То, что я с долговцами обратно пойду и ежу, было понятно, с превышающими силами, да на их территории нам не справиться. Бойцы быстро обработали мне рану и собрались в дорогу, но я не смог удержаться и все-таки сходил взглянуть на труп контролера. Да, он был именно таким, каким я его видел в видении, худым, с длинными руками, с покатой головой, на которой уже подернулись матовой пленкой пересыхающие большие глаза. И еще все его тело было в застарелых шрамах, словно посеченное осколками. Все-таки выжил он тогда, надо же, и меня запомнил. Крепко я ему в память запал, видать. Я бросил на него последний взгляд и, развернувшись, трусцой побежал к ожидавшим меня долговцам. Нас ждал долгий и опасный путь, в конце которого, если повезет, получится и отдохнуть. 2 марта 2009 года. Довольно потрепанный УАЗик, издав скрипящий звук, остановился у деревянного забора. Трезубец на сине-желтом фоне, изображенный на дверце, выглядел тускло и уже наполовину стерся. Две двери открылись, и тяжелые берцовые сапоги ступили на земь. Легонько моросил дождик. Щелкнул затвор автомата, и военный с погонами капитана уверенно направился к входной двери. Еще двое солдат последовали за ним, а один остался возле машины. Внутрь зашли трое. Блеснула молния, и дождь усилился. Раскат грома, прозвучавший подобно дикому рыку неизвестного животного, заставил передернуться военного у машины. Тучи застилали весь горизонт. Внутри дома разговаривали на повышенных тонах. Потом была тишина, как будто все успокоились, лишь молнии сверкали раз за разом. А потом внезапно раздалось предупреждающее восклицание, и спустя мгновение последовал выстрел. Дверь отворилась, и военные, неся на себе мешки, верхом набитые всякой всячиной, направились к машине. Погрузив мешки, они обменялись короткими фразами, сели в джип. Лишь капитан, на мгновение задержавшись, бросил взгляд на дом. — Идиоты люди! — проговорил он одними губами, после чего направился в машину. УАЗик, кашлянув клубом дыма, тронулся и, выехав за пределы деревни, поехал на восток. В доме был слышен плач. Дождь усиливался. 1-2. День не задался с самого утра, эксперимент, суть которого заключалась в возвращении слепому псу его первичной структуры ДНК, с треском провалился. Под излучением, которым его подвергали, от лекарств, которыми его пичкали, и от пилюлей, которые ему подсовывали в еду, пес-мутант, как бы странно это ни звучало, мутировал. Из слепого пса в неизвестный доселе вид, более сильный, злобный, опасный. Ночью он разгрыз стальные прутья клетки и, проскользнув мимо охранника, сбежал. Надеюсь, твари попадется особо везучий сталкер, который на радостях высадит в пса рожок автомата, думал Щедрин, молодой ученый, специалист в области изучения мутировавших существ. В принципе, волноваться не о чем, даже если эта собака и представляет собой повышенный источник опасности, то не надо бояться, зона велика, и вероятность встретиться с этим мутантом ничтожно мала. После этого настроение до конца испортил тот факт, что автономное электрообеспечение полетело ко всем чертям, и перспектива провести ближайшее время без света отнюдь не радовала. Поверхностный ремонт, к сожалению, не дал никаких результатов. Судя по всему, придется ждать прибытия техников из центра, так как на помощь военных надеяться было глупо. Остаток дня ученый провел в раздумьях, исписывая черновики заметками о слепых псах, сгорбившись у керосиновой лампы. Наверное, он так и задремал в своем кабинете. Лаборатория оживилась после того, как прозвенел звонок, свидетельствующий об окончании смены. Ученые, геологи, медики собирали немногочисленные вещи и выходили на улицу, где автобус, привезший новую партию работников на ближайшие несколько дней, теперь терпеливо ждал отработавших свое, чтобы увезти их домой. Щедрин, усевшись в кресло старого автобуса, улыбнулся уголками губ в предчувствии скорого отдыха. Дома его ждала теплая постель, а на ужин он пойдет к соседям, пожилой паре, которая всегда была рада его обществу. Дорога ровной линией не спеша семенила позади, по бокам поднимались клубы пыли, потревоженные тяжелыми колесами. Вид из окна был однообразным и скучным, длинные посадки были на протяжении всего пути, лишь иногда сменяясь густым кустарником. Единственным событием на всем пути был проезд через пропускной пункт, выезд из зоны, как и въезд в нее. Тогда, как и каждый раз, человек в военной форме заходил в автобус и проверял документы каждого пассажира, и после этого, как и всегда, говорил: «Извините за беспокойство, это вынужденные меры». После выезда с территории зоны становилось как-то сразу легче на душе, как будто тяжелый груз, все это время давивший на плечи, наконец спадал. Скоро автобус остановился у небольшого перекрестка. Щедрин, перекинув сумку на плечо, вышел. Дверь за ним закрылась, и автобус, тронувшись, поехал дальше. Ученый не спеша направился по заросшей травой дорожке. Лукачева 4,5 километра, надпись на указательном столбике давала знать случайному путнику, куда его занесло. Но Щедрин не был проходимцем, он возвращался домой. К тому времени, как ворота поселка показались вдали, солнце уже скрылось за горизонтом, отправившись освещать далекие страны. А тут приходилось довольствоваться лишь призрачным светом луны, но и его с лихвой хватало. Поселок встретил ученого тишиной. Щедрина сильно удивил тот факт, что в деревне практически не горели окна, что было довольно странно. Не то чтобы жители всю ночь напролет бодрствовали и развлекались, но все же еще не было столь поздно для сна. Домик ученого, представляющий собой маленькую избушку, стоял на самом откосе деревни. После минутной возни с замком он всегда открывался с трудом, хозяин вошел в дом. Скинув вещи и переодевшись, Щедрин решил заглянуть к соседям, в окнах которых горел свет. Постучавшись в дверь, он долго ждал ответа. Решив уже, что ему так и не откроют, он собрался было уходить, но тут дверь приотворилась, из нее выглянула баба Даша. У ученого ёкнуло сердце, промелькнула мысль, что-то произошло. Лицо бабушки было заплаканным, на нем повисла гримаса горя. — Алешенька! — тоскливо протянула старуха, впуская гостя в дом. — Что случилось, бабушка? Где Александр Михайлович? Обычно он открывал дверь, а не его престарелая жена. По щекам женщины потекли слезы, заикаясь, она проговорила. — Снова приходили, — всхлип, — забрали, а он стал противиться. Дальше голос сорвался, и плач сотряс все тело старой. — Кто приходил? Кого забрали? Ну что же случилось-то? — Дедушку убили, — тоскливо протянула она, после чего снова заплакала. Щедрина словно молнией ударила, он покачнулся и едва не упал, все поехало кругом, и он осел, прислонившись к стене. — Как это убили? — тихо проговорил он, ни к кому не обращаясь, а просто произнося свои мысли вслух. — Военные снова приходили. Каждое слово давалось бабе Даше с трудом, но, превозмогая плач, она говорила. — Забрали все. Что было? Военные? Это слово громом прозвучало у ученого в голове. Выносили все из дома. Сделав большую паузу, она шморкнула носом. А он не захотел отдавать. Капитан отвернулся, одет за топор, замахнулся, а солдат, что у двери стоял, вскинул автомат. Еще одна пауза, и следующее слово она произносит очень тихо. И выстрелил. 2-3. Это был не первый раз. В прошлом месяце дважды подъезжал потрепанный УАЗик, и люди в военной форме заставляли жителей отдавать им свои припасы. «На нужды армии», — с ухмылкой говорили они селянам, у которых конфисковывали имущество. Людям, которые со слезами на глазах наблюдали, как удалялась машина, увозя все, нажитое непосильным трудом. Никто не смел возразить военным. А старый дед посмел. Все называли его Михалыч. Провожать его в последний путь собралась вся деревня. Громко возводя глаза к небесам, читал молитву проповедник. Тихо плакали бабушки, к себе прижимали детей и женщины. Щедрин стоял в стороне. Глаза сверкали стальным блеском, костяшки пальцев побелели от сжатия кулаков. «Виновные должны заплатить», — тихо проговорил он тоном, в котором слышалась ледяная решимость. 3-4. «Убийство военнослужащего так просто с рук не сходит», — мрачно предостерег ювелир. Щедрин угрюмо молчал. «Впрочем, если мы провернем это очень аккуратно и осторожно, то есть все шансы остаться незамеченными, а вследствие этого и безнаказанными». «Так и будем делать. Другие варианты неприемлемы». «Ладно, план действий попозже сложим. Для начала давай обговорим все условности. Я думаю, ты понимаешь, что таскать к вам лабораторию полуживых мутантов-псов — это одна цена, а охотиться на целую группу военных — совсем другое дело». Щедрин предполагал, что сталкер сразу же заведет речь о плате, таков уж он был по натуре, и ученый заранее сообразил, что бы такого предложить ювелиру, дабы он согласился на дело. Выдержав тактичную паузу, Щедрин заговорил. — У меня есть кое-что, что сумеет заинтересовать тебя. — Отлично. Надеюсь, это действительно стоящая вещь? — сталкер улыбнулся. — Шлем УК-800Д. Сверхлегкий, прочная защита от пуль, автономное воздухообеспечение на 1,5 минуты и, самое главное, пси-защита 3-го уровня. Сможешь достать хабар в таких местах, где мало кто бывал до этого, — завершил Щедрин, наблюдая за реакцией сталкера. Конечно, напоминание о границах применения новейших разработок было лишним для любого охотника за артефактами зоны. Каждый стремился выполнить для ученых эдакую работу, чтобы в завершение получить в качестве поощрения что-нибудь из новинок экипировки. Разумеется, такой шлем стоил немалых денег, и будь ущедрена возможность платы наличными, он так бы и поступил. Но, к сожалению, у ученого денег не было, поэтому приходилось жертвовать изобретением команды физиков, которые отдали шлем в его распоряжение. Вот он и наступил момент. «Ага, я получу его!» Ювелир замолчал, недвусмысленно глядя на ученого, ожидая, чтобы тот продолжил его мысль. «Сразу, как выполним работу», — завершил Щедрин. «Договорились». Ученый поднялся и пожал руку сталкеру, после чего направился к двери. У самого выхода он, обернувшись, сказал: «Подходи после полуночи к моему дому». Ювелир кивнул. «И еще», — продолжил Щедрин, — «никому не попадайся на глаза». В оконную форточку кто-то тихо постучал. Щедрин, выглянув в окно, увидел знакомое лицо сталкера. Выйдя на улицу, ученый запер дверь. Подошел ювелир, они пожали друг другу руки. — Ну что, приступим? — обратился сталкер к Щедрину. — Да, конечно. Пройдем сюда. Это было здесь. Они остановились у дома, в который 2 дня назад вторглись военные, попутно лишив жизни хозяина самого дома. Щедрин огляделся по сторонам, вроде никого, лишние глаза им сейчас были не нужны. — Ладно, — проговорил ювелир, — приблизительно во сколько они были здесь? — Где-то 7 часов вечера. Сталкер кивнул. «Теперь стой тихо и не отвлекай, мне нужно сосредоточиться». Ученый отступил на 2 метра, предоставляя сталкеру рабочее пространство. Ювелир в это время уселся на корточки и достал у себя из заплечной сумки небольшой странный предмет неправильной формы. Он издавал легкое серебряное свечение, что придавало предмету немного загадочности. Щедрин не знал, был ли этот артефакт по-настоящему уникален, или где-то у кого-то были еще образцы. В любом случае, он никогда не слышал, чтобы находили такой артефакт. Вообще немногие знали, что такой артефакт существовал в природе, возможно, только один Щедрин. До сегодняшнего дня он лишь знал о нем понаслышке из уст ювелира, теперь он видел его своими глазами. Сталкер взял артефакт обеими руками и закрыл глаза. Так прошло около 5 минут. Когда ученому это уже порядком надоело, артефакт поменял свой свет на кроваво-красный. Земля перед ними начала издавать легкое свечение. Неизвестно откуда появился призрачный туман. Щедрин смотрел на происходящее, широко раскрыв глаза. Возможно, когда-нибудь он напишет научные исследования свойств артефактов. Но это потом. Туман начал приобретать нечеткие контуры. Прямые углы образовывали прямоугольники, а внизу было что-то вроде овалов. Туман стал сгущаться, появилась кое-какая четкость в изображении. Свет был достаточно ярким для того, чтобы разбудить кого-нибудь из соседей, но Щедрин надеялся, что сегодня у всех был крепкий сон. По прошествии минуты ученый не мог поверить своим глазам. Перед ним стоял призрачный внедорожник. Немного погодя, можно было с уверенностью сказать, что это УАЗ. Щедрин достал из кармана заранее припасенную ручку и бумагу и, дождавшись, пока номер машины станет различимым, записал его на листок. Машина стала потихоньку терять свои очертания, пока снова не превратилась в бесплотный туман, а тот, в свою очередь, незамедлительно рассеялся. Артефакт приобрел свой старый цвет. Ювелир широко распахнул глаза и обессиленно повалился на землю. По его лицу стекал пот. — Ты как, нормально? — спросил Щедрин, понимая, что вопрос звучит немного по-идиотски. — Сейчас. Сталкер вдохнул воздух полной грудью. Так всегда бывает. Выдох после его использования. В голосе слышалась хрипота, и ученый начал беспокоиться, как бы ни случилось ничего со сталкером. Но тот оказался прав. Не прошло и 2 минуты, а ювелир уже поднялся на ноги. Вытерев пот с лица рукавом своей куртки, он спросил: — Ну что, записал номер? Ученый кивнул. Если надо, то немного позже можем провести такой же сеанс и узнать рожу того, кто стрелял. Щедрин ненадолго задумался и ответил. — Нет, не надо. Надо, чтобы они все заплатили. Это дело принципа. — Ну и ладно. Давай сюда бумажку с номером. Я спрошу ребят, они разузнают. Я с тобой свяжусь. Передав листок бумаги ювелиру, Щедрин пошел домой. Сталкер, наверное, тоже пошел домой. Но его дом был немного дальше. 2 дней оказалось достаточно. За это время сталкер умудрился раздобыть информацию об интересующем их объекте. Судя по полученным данным, всего было 6 человек. Все военные. Они имели в своем распоряжении 1 машину и 2 убежища, где проводили большую часть своего времени. Одно было совсем недалеко от границы зоны, и второе более отдаленное. Также у сталкера появилась карта местности с отмеченными лагерями и путями, по которым можно было туда добраться. В открытом бою нам против них не выстоять, разве что убирать поодиночке, что маловероятно, либо устроить в удобном местечке засаду и тогда уже атаковать. Тогда мы будем иметь преимущество неожиданности, что даст нам больше шансов, — говорил сталкер, склонившись над картой. Во всяком случае, надо быть готовыми действовать по обстановке, так как тщательно разработанные планы порой на практике летят к чертям. Щедрину оставалось лишь кивать в ответ. — Теперь определимся со снарягой. С этими словами ювелир окинул ученого оценивающим взглядом. — Тебе оружие держать в руках приходилось? Щедрин кивнул. — Я убил человека 1 год назад. Тогда была смена рабочих в лаборатории, и я ехал в автобусе домой, и тогда на нас напали мародеры. Он поморщился, воспоминания явно не приносили ему радости. Возле меня оказался труп охранника, которого подстрелил один из мародеров. Была перестрелка. Я достал у него из кобуры пистолет и... Он немного помолчал и, не вдаваясь в подробности, закончил. Я пришил 1 бандита. Ювелир полез под стол и достал небольшой чемоданчик. Раскрыв его, он предоставил взгляду ученого 2 лежащих там пистолета. — Вот, держи, — сталкер протянул ученому увесистый пистолет. — Хорошая вещь. А вот и 2 запасные обоймы к нему, на всякий случай, если будет продолжительная перестрелка. — Себе возьму вот этот. Он достал из чемоданчика 2, который был не такой внушительный и более компактный. Затем он встал и подошел к шкафу. Наклонившись, сталкер достал из-под него длинный предмет, замотанный в черный пакет. — Тем более я возьму с собой вот это. Ювелир продемонстрировал огромный карабин. Щедрину оставалось лишь улыбнуться краешком губ. 5-6. Первой целью они выбрали штаб, который находился ближе к границе. Их расчет оказался верным или просто немного подфартило, но у 2-этажного домика был припаркован УАЗик, тот самый, что сталкер воспроизвел с помощью своего артефакта. Засев на довольно большом расстоянии от дома, ювелир обратился к ученому. — Жди меня тут, я пойду разведаю, что к чему, сколько их тут и что мы можем сделать. Не дожидаясь ответа, сталкер удалился. Щедрин, вздохнув, сел на небольшой пенек, предварительно взяв в руки пистолет, и принялся ждать. Ждать пришлось довольно долго. В голову уже начали подкрадываться жутковатые мысли, что сталкера все же обнаружили, и сейчас его или пытают, или просто выпустили его душу из тела. Ни один из вариантов развития событий Щедрина не обнадежил, и он начал тревожно оглядываться по сторонам, не подкрадывается ли к нему какой-нибудь солдафон с ножом наперевес. Когда из кустов вынырнул сталкер, то Щедрин едва не выстрелил в него от неожиданности. — Ты чего, совсем больной? — осведомился сталкер и сразу же перешел к делу. — Можно сказать, что нам повезло, а может и нет. Вот их 5 человек, разбиты на 2 компании. В одной 2 человека, которые сидят в доме, в другой 3, что вышли на улицу и решили прочесать местность на востоке, по одним им известной причине. Нападать легче на них, как по мне, так они менее опасны. Как ты себе представляешь убрать их так тихо, чтобы оставшиеся не услышали? Это не обязательно. Перестреляем их из укрытия, и будет 1-1.5-2 минуты, пока не подойдут другие. Ну все, пошли. Они старались идти как можно тише. Обойдя домик по широкой дуге, они засели в зарослях возле обширной поляны. Ювелир оказался прав. Вскоре на поляне появились трое солдат. Ювелир тихо произнес Щедрину на ухо. — Я незаметно проберу шагов на 20 влево. Стреляй, когда они пройдут мимо вон того деревца. Он указал пальцем на чахлую березку. — Тот, что в кепке, твой. Я сниму левого. Третьего забьем по готовности. Сказав это, сталкер, припав к земле, скрылся в зарослях. Ученый перевел взгляд на цель. На поляне медленно и неспешно шли трое солдат и о чем-то толковали. У каждого на плече висел автомат, а кобура с пистолетом виднелась на поясе у всех троих. Неожиданно военный в кепке остановился, при этом смачно чертыхнувшись. Приподняв свою ногу и взглянув на подошву, он выругался еще раз, а двое других дружно заржали. — Ну что за дерьмо! — воскликнул он. — Чертовой собаки, что негде больше в туалет сходить! После этого он стал тщательно вытирать ногу о траву. Раз собака-мутант, облученный радиацией, еле сдерживая смех, стал говорить высокий солдат без нашивок на куртке, то тогда и оно тоже облученное. Не удивлюсь, если оно разъест тебе подошву в один прекрасный день. Договорив это, он присел на поваленное деревце, остальные последовали его примеру. Щедрин прикинул расстояние в 20 шагов и посмотрел в ту сторону, где, по его расчетам, должен был засесть сталкер. Найдя ювелира глазами, он подождал, пока тот глянет в его сторону. Ученый вопросительно поднял голову. Сталкер кивнул и показал 4 пальца. — Раз! — У тебя с собой курева нету? — спросил военнослужащий у товарища. Тот кивнул. — 2! Солдат в кепке достал из нагрудного кармана пачку сигарет. — 3! Протянув ее товарищам, он потянулся в кармашек за зажигалкой. — 4! Щедрин выстрелил. Солдат резко дернулся, и кепка слетела у него с головы, а сам он схватился руками за тело в области груди. Издав жутко неприятный хрип, он стал заваливаться на бок. Одновременно с ученым стрелял и ювелир. Крайний справа военный полетел назад с бревна. Тяжелая пуля попала прямо в голову. Оставшийся в живых вскочил на ноги, на ходу хватая автомат. Щедрин, прицелившись, выстрелил, но пуля просвистела рядом с плечом врага. Сталкер в этом деле был более удачлив и точен. После его выстрела солдат, покачнувшись, выронил оружие из рук. Прогремел второй выстрел, и пуля, выпущенная из сталкеровского карабина, откинула военного наземь. Ученый перевел дух. Эти короткие мгновения боя длились для него целую вечность. Прилив адреналина к крови был необычайно высок, а сердце билось, будто пытаясь вырваться наружу. Видно, сталкера было не привыкать к сражениям и к убийству в частности. Он покинул свое укрытие, направился на поляну к трупам. Положив карабин, он наклонился к бренным человеческим останкам, чтобы секундой спустя обшарить их карманы. — Брось, у нас мало времени, давай убираться отсюда, — сказал Щедрин сталкеру, не выходя из зарослей. — Да ну, военные прибудут только минуты через 2, успеем скрыться, — огласил ювелир, не прекращая своего занятия. Тем более у них всегда с собой есть что-нибудь полезное. Вот, например, смотри, у этого с собой... Договорить он так и не сумел. Справа позади прозвучал мощный звук выстрела. Сталкер, не успев ничего предпринять, отлетел на пару метров вперед и, упав, не подавал никаких признаков жизни. Стреляли явно не из автомата. Откуда? Как? Пронеслось в мозгу ученого. Хотелось броситься изо всех сил наутек. Жить хотелось страшно. Тряхнув головой, прогнав на какое-то время панику, куда подальше, он стал пятиться назад, стараясь не издавать ни звука. Когда Щедрин развернулся назад, он весьма удивился летящему навстречу кулаку в кожаной перчатке. Висок ожгла дикая боль, а дальше была темнота. Щедрин блуждал в странном мире. Его блуждания были лишены всякого смысла, как и все, что его окружало. Он просто бродил по темноте, бездумно, без всяких чувств. Возможно, там был еще кто-то. Неизвестно. Щедрин не обращал на это внимания. Его вообще ничего совершенно не волновало. Кто он? Где он? А какая разница? 7-8. Он открыл глаза. Свет ослепил зрение, к тому же голова отдалась болью. То, что он постоянно качался, не придавало приятных ощущений. Руки связаны, но ноги свободны. Хотя что это ему, простому ученому, который за свою жизнь отправил на тот свет двоих людей, давало? Ровным счетом ничего. Скулы болели, неудивительно, во рту был кляп. К тому же рядом сидел человек, внушающий чувство собственного бессилия, с рожей матерого уголовника. Вот он, настоящая гордость армии, явный головорез, что за жизнь людей погубил больше, чем... ну уж точно больше, чем следовало бы. Ну да. Ученый понял, что его везут в кузове УАЗика, да к тому же УАЗика с открытым верхом. Повернув голову, он увидел лишь водителя, пассажиров больше не было. — А, урод, очнулся. Но не знаю, что было бы для тебя лучше. Сейчас мы привезем тебя к первому, и тогда ты точно пожалеешь, что на свет родился. Проговорив это, военный как бы в подтверждение своих слов оскалился. — Это же надо такое. Троих ребят погубили, — протянул водитель. — Макс, Степка и Ярик. Щедрина передернула при мысли о том, что его ждет. Он слышал много историй от сталкеров о том, что делают с попавшимися сталкерами и мародерами военнослужащие. Уж что-что, а испытывать на своей шкуре, правда это или нет, никак не хотелось. Ситуация явно вышла из-под контроля. Действовать быстро и тихо, к глубочайшему сожалению, не получилось. Щедрин совершенно не знал, что его ждет дальше. По большому счету от него ничего и не зависело. Вызволиться он не мог, заговорить солдатам глаза и убедить отпустить незадачливого мстителя было настолько глупой идеей, что в другой обстановке вызывало бы у ученого смех, но не здесь и не сейчас. Приходилось положиться на волю случая, что, увы, совсем не прельщало. И как бы странно это ни было, но именно его величество случай решил нагло вмешаться в происходящее. Дорога была прямая, УАЗик ехал вперед, и ничего, что могло бы изменить эту ситуацию, не предвиделось, до тех пор, пока внезапно на дорогу из леса не вышли пять фигур. Став на середину дороги, один из них поднял руку вверх, то ли приветствуя, то ли желая остановить машину. В любом случае своего он добился, машина стала сбавлять скорость. Водитель выругался и бросил назад, судя по всему, обращаясь к Щедрину. — Лежи тихо и не рыпайся, а не то на месте прирежем. Угроза звучала весьма заманчиво с учетом того, что его ждало по приезде в логово военных. Он предпочел бы быструю смерть прямо сейчас, но, к сожалению, его желанию препятствовала небольшая надежда, теплившаяся внутри, что, мол, все образумится. Машина остановилась, Щедрин, к сожалению, не мог увидеть подошедших, поскольку лежал на полу, к тому же борта кузова были довольно высокими. Хоть способность слышать происходящее он еще не утратил, чем активно и воспользовался, внимательно слушая происходящее. — Рядовой Ищенко, — представился кто-то, стоящий спереди машины, — нахожусь при исполнении, есть приказ проверять всех, преступников много, вынуждают нас на такие меры, — добавил он после небольшой паузы. Раздались шаги совсем рядом, кто-то приблизился к задней части УАЗика. — А это что за голубчик? — поинтересовался подошедший. — Мародера выловили. Быстро, даже слишком быстро, ответил громила, сидевший возле пленника. — Так зачем же его ловить? — усмехнулся солдат. — Кончили бы на месте. Нечего всякое быдло на машинах развозить. Спереди раздался голос того, кто говорил первым. «Так что покажите, пожалуйста, ваше воинское удостоверение». Голос был доброжелательный, дружелюбный, но все же в нем можно было расслышать напряженные нотки. Водитель ответил. «Я лейтенант Левченко. У нас срочное поручение насчет доставки этого преступника в штаб». «Мы не станем вас задерживать, товарищ лейтенант. Только покажите документы». Все так же вежливо, но твердо произнес рядовой. Водитель переключил коробку передач и повторил. «У нас нет на это времени. С дороги! Это приказ, рядовой!» На несколько секунд воцарилось полное молчание, только мотор машины тихо работал. «Пожалуйста, выйдите из машины!» — в подтверждение слов щелкнул затвор автомата. Не став дожидаться кульминации событий, военный за рулем вдавил педаль газа в пол, внизу запищали колеса, и в следующее мгновение машина рванула вперед. — Это бандюги, парни! — крикнул кто-то позади. Затрещали очереди автоматных выстрелов, и вдогонку УАЗику полетели пули. Водитель дернул руль влево, джипик накренился в сторону, но с траектории обстрела на несколько мгновений машина ушла. Снова руль вправо, и зад внедорожника, ведомой инерцией, немного занесло в сторону. Но все же, несмотря на эти попытки обезопасить себя от выстрелов, один особо удачливый стрелок добился своей цели. Пуля, пролетев добрых 300 метров, не растеряв свою убойную силу, с чавкающим звуком впилась в головореза сидящего возле ученого. Он вскрикнул. Машина набирала скорость. — Эй, Костян, ты как? — обеспокоенно спросил водила. В ответ раздался жутко неприятный хрип. Щедрин глянул на раненого, который, судя по всему, скоро перейдет из тяжелого состояния в мертвое. УАЗик летел по дороге на полном ходу еще 7 минут. После этого он начал сбавлять ход и, наконец, свернул с дороги. Как оказалось, на этом их путешествие не завершилось, и по бокам замелькали деревья, стало гораздо темнее, тяжелые ветви сомкнулись над головой, не давая дорогу солнечным лучам. Машина остановилась, грюкнула передняя дверца, и тот, кто несколько минут назад был обычным военным в глазах у ученого, а теперь оказался самым обычным мародером, направился открывать кузов. 8-9. «Урод, из-за тебя всех наших положили!» — прям-таки по-звериному зарычал оставшийся в живых мародер. Какое отношение он имел к последней смерти, Щедрин не представлял, что, впрочем, не стал доказывать мародеру, а тому, по всей видимости, было ровным счетом все равно. Грубо сдернув ученого с кузова машины, да так, что он чуть не задел ногами убитого пулей Костяна, водитель развернул его к себе спиной, после чего достал из-за пояса внушающих размеров нож. Щедрин и не рассчитывал на столь легкую смерть, в чем, собственно, он и оказался прав. Особенно не заботясь об ощущениях пленника, ложный лейтенант перерезал веревку на запястьях ученого. Не успел Щедрин насладиться полученной свободой, как тут же был сбит ударом ноги в спину. — А сейчас ты, быдло, будешь страдать! — тихо, почти ласково пообещал мародер. На удивление Щедрин ему поверил. В недостатке фантазии Алексей никогда не мог пожаловаться, поэтому, лежа на мягкой подстилке из травы и опавшей листвы, он красноречиво представил, что его ждет. Настроение это явно не прибавляло. Потенциальный убийца навис над ним во весь свой немалый рост. В правой руке он держал нож, а левой, нагнувшись вперед, развернул ученого на спину, после чего вынул у Щедрина кляп изо рта. — Хочу услышать, как ты будешь кричать! — обнадеживающе пояснил он свои действия. Челюсть заболела, но это не было его основной заботой. Главная проблема нависла над ученым, взглядом настоящего специалиста, прикидывавшего, куда лучше нанести удар. Дальше последовал удар ногой под ребра, воздух вылетел из легких, и ученый захрипел, мародер одобрительно кивнул. То ли он сильно увлекся процессом избиения, то ли пес был необычайно бесшумен, но факт остается фактом. Мародер удивленно поднял голову лишь тогда, как спереди хрустнула ветка. Вот черт! — это было все, что он успел проговорить. Черная тень огромных размеров пролетела над Щедриным и врезалась в стоящего напротив бандита. Судорожный крик был оборван сразу же, послышался звук разрываемой плоти, и во все стороны брызнула кровь. Пес действительно подрос со времени побега из лаборатории. Наверное, стал вдвое больше, шкура потемнела сильнее, мускулы на лапах тоже не отставали в росте. Все глубже и глубже мутант вгрызался в плоть жертвы, поедая ее. Щедрин лежал не в силах пошевелиться. Умом он понимал, что надо вскочить и как можно быстрее добежать до машины, в надежде, что ключи остались там, но тело не хотело слушаться. Ученый был в шоковом состоянии, а прямо перед ним мутант, по сравнению с которым все псы зоны могли показаться милыми собачками. Разрывал тело мародера, который казался непобедимым бойцом всего лишь 10 секунд назад. Чудовище подняло голову и, медленно повернув ее, посмотрело на Щедрина прямо в глаза. На мгновение ему показалось, что он заглянул в саму бездну. Столько злости, ярости было в этих глазах. С морды капала еще горячая кровь, а позади Щедрин увидел то, что отдаленно напоминало человека. Тут-то он и сорвался с места. Собака повернула голову назад, смотря на растерзанную жертву, потом еще раз глянула на подскочившего ученого и, зарычав, бросилась следом. В это время он уже подбежал к открытой дверце и просто запрыгнул внутрь, в полете ударившись обо что-то ногой. Мародер ключи не доставал, слава богу. Повернув их, он также, лежа на сиденьях, протянул руки к педалям, чтобы выдавить сцепление, и после этого нажал на газ. Собака запрыгнула на капот, оскалившись. Машину дернула вперед, и она, не удержавшись, заскользила к лобовому стеклу. Машина пронеслась с 10 метров и врезалась в дерево, тут же заглохнув. Собака сразу же слетела назад. От удара Щедрина спасло лишь то, что он лежал на сиденьях. Сзади послышался рык, и у Щедрина от страха сердце упало куда-то к уровню пяток. Поднявшись, он снова повернул ключи в бок, и машина, надо отдать ей должное, завелась с первого раза. Усевшись на место водителя, ученый сдал назад. Собака со всего ходу залетела в кузов. Судорожно переключив передачу, Щедрин повел машину рывком вперед. Труп подстреленного мародера в кузове полетел наружу, зацепив мутанта и увлекая его за собой. Наверное, в этой переделке Щедрин приобрел не один седой волос на голове. Крутя руль, уворачиваясь от деревьев, ученый разворачивался, чтобы выехать на дорогу, поскольку вести машины в лесу не представлялось возможным. Чудище, подорвавшись с земли, издав зычный рев, бросилось на перерез. Щедрин увеличил скорость, из-за чего еле увернул машину от следующего дерева, которое, впрочем, сбило УАЗику боковое стекло. Джип вылетел на лесную дорогу. Кочки и неровности подбрасывали и кидали машину из стороны в сторону, а сзади, набирая скорость, мчалась тварь. Если не брать в учет того, что это было адски страшное чудовище, то можно было бы сказать, что оно мчится красиво. Подобно гепарду, оно летело вперед могучими прыжками, сокращая расстояние между собой и пытающейся удрать жертвой. Но в данный момент ученому было не до раздумий о грациозности бега чудища. Он, выпучив глаза, пытался удержать машину, то и дело грозящую выкинуть какой-нибудь трюк на дороге. Вдали показалась трасса. Спидометр показывает 90 км/ч. Машину грозит разнести на запчасти от такой езды. Совсем немного осталось. Тварь уже дышит в спину, приготовившись к последнему завершающему прыжку. До дороги осталось рукой подать. Мутант, напрягший все тело, прыгнул в гигантском прыжке вдогонку за автомобилем. Время для Щедрина как будто остановилось. Вот черная, как сама ночь, собака летит за машиной. Когти, выпущенные словно у тигра, касаются боковых дуг кузова еще мгновение, и монстр будет здесь. Ученый крутанул руль, что было сил, в сторону. Машина, срезая путь между двух деревьев, влетает на шоссе, после чего на двух колесах едва не слетает на другую сторону дороги. Навалившись всем телом на поднявшуюся часть машины, Щедрин едва не потерял управление, но свое дело сделал. Машина стала на 4 колеса и понеслась вперед. Мутант, пролетевший мимо, в прыжке во время маневра остался позади, так и стоящий посреди дороги, подобно демону, который вынырнул из леса в наш человеческий мир. Потрепанный УАЗик все быстрее и быстрее набирал ход. Остановиться он решил только через минут 40. Долго еще ему будет являться в ночных кошмарах эта тварь, которую он сам же с другими учеными и породил в лаборатории, в надежде сделать слепого пса нормальным. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Заглушив мотор, он вышел наружу. Густой лес сменился редкой посадкой, тянувшейся по обочинам на протяжении всей дороги до самого горизонта. За деревьями были поля, когда-то бережливо ухаживаемые, а теперь давно покинутые и заросшие густой травой. Вдалеке виднелось громадное здание, что, вероятно, было заброшенным заводом. Щедрин восстановил в голове образ карты, которую ему показывал сталкер. Судя по всему, мародеры везли его в свое второе убежище. Мародеры! Теперь все складывалось в единую картину. Вовсе не военные, а обычные бандиты убили старика. Где-то, раздобыв военную форму и армейскую машину, они разъезжали по селам и под видом солдат грабили людей. Забирали все — еду, пожитки, драгоценности и остальные вещи, что представляли собой хоть какую-нибудь ценность. Он не убивал солдат. Он очищал мир от грязи, которая недостойна была просто существовать. Пятеро уже были мертвы, остался только один, тот, который носил форму с нашивками капитана. Щедрин еще раз огляделся. Завод сбоку, судя по всему, был старой швейной фабрикой, значит, отсюда было еще около получаса езды до поворота, который по лесным дорогам должен был привести ученого к конечной цели. Машина была не без увечий, бампер погнут вследствие столкновения, фары выбиты, капот теперь не закрывался, а вмятина красовалась на радиаторной решетке. Колеса, к счастью, были целы, что все же удивительно после такого заезда по лесу. После осмотра передней части Щедрин направился к кузову, по нему была размазана кровь, и еще можно было заметить глубокие борозды от когтей монстра. Ученого передернуло. Он представил, что эти когти сделали бы с ним. После встречи с этим исчадием сражение с людьми казалось почти дружеской встречей. Сев в машину, Щедрин открыл бардачок. Там лежал обычный пистолет 9-го калибра. Достав обойму, он убедился, что она полна. Хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. 9-10. Стрелка упала в самый низ, тем самым давая водителю знать, что в баке практически не осталось топлива. Но ничего, он почти что приехал к нужному месту. Широколистый лес шумел своей листвой, шуршали листья, соприкасаясь друг с другом под сильными порывами ветра. На верхушках деревьев, удобно рассевшись, щебетали птицы. Где-то неподалеку стучал дятел, видимо, ища себе что-нибудь перекусить. Солнце дарило приятный мягкий свет. День явно был не для тех целей, с которыми его использовали. Слишком много смертей было сегодня. Впереди показалось строение. Это был одноэтажный деревянный дом. Щедрин сначала было хотел заглушить мотор, но после недолгих размышлений передумал. Взяв в руки пистолет, он снял его с предохранителя, после чего взвел курок, медленно подъезжая к входу в дом. За дверью кто-то стукнул, и на пороге появился мужчина средних лет в камуфляжных штанах и матросской футболке. — Ну что такое? Наконец-то! Сколько можно вас ждать? — проговорил он, выходя из дому, но запнулся на полуслове, увидев машину и ее водителя. Пистолет ученого был повернут в сторону мародера. — Что за... — начал был он, но был прерван звуком выстрела. Пуля, за долю секунды пролетев расстояние между ними, впилась ему в бедро, повалив на пол. Он начал вползать внутрь. Щедрин выключил мотор и вышел из машины. Неспешным шагом он направился за бандитом. Тот, вползая обратно в дом, преодолевая боль, сделал попытку встать. Ученый хладнокровно нажал на спусковой крючок, и очередная пуля пробила раненому ногу. Тот застонал, но не прекратил попытки сопротивляться. Мародер потянулся рукой к пистолету, который был незаметно припрятан в кобуре на голени. Щедрин наступил ему ногой на руку. Бандит взвыл. Ученый, наклонившись, плавным движением руки достал оружие у преступника. Поняв, что противник больше не намерен противиться, он мельком прошелся глазами по помещению. Да, конечно, чего-чего, а награбленного добра тут было хоть отбавляй. Капитан в кавычках проследил за взглядом ученого и выплюнул с ненавистью. — Ты что, такой охочий до чужого хабара? В ответ Щедрин навел пистолет на голову разбойника и произнес тоном, от которого у мародера пошли мурашки по коже. — Нет, это просто дело принципа. И выстрелил. Дождь. Крупные капли оросили грешную землю зоны. Забарабанили по листьям деревьев, по крышам домов. Вспузырилась вода в лужах на асфальте. На ветке сидит нахохлившись ворона, настороженно оглядывая окрестности. Все как обычно. Но вот вода прорыла себе канал в песке, и небольшая лужа хлынула вниз, прямо в черный зев норы. Через минуту послышался шорох, и наружу вылезла промокшая грязная дворняга со спутавшейся шерстью, задрала голову, половила носом воздушные потоки, тонущие в дожде, и обвела взглядом пространство впереди, как будто... Может, просто повела мордой? Ведь видеть псине нечем. Черные вздувшиеся и вспухшие рудименты глаз не могли видеть. Слепой пес снова принюхался и жалобно заскулил. Пахло переменами. Зона предчувствовала их. Сталкер лежал на спине и ловил ртом тугие струи, падающие с неба воды. Боли почти не чувствовалось. Ноги больше не горели адским огнем, лихорадка отпустила. Не осталось ни мыслей, ни чувств, ни надежд. Все съела зона, съела в первую же ходку. Боже, как глупо умирать вот так, как хочется жить! Молодой сталкер поморщился от неприятного холода, вода скопилась вокруг и от неловкого движения головы залилась за воротник. Ну да ладно, пусть она остудит жар его тела. Сталкер продолжил начатое движение и чуть приподнялся на локтях, глянул на свои ноги и обессиленно рухнул на землю, лучше бы не смотрел. Они были изогнуты под прямым углом, а штанины пропитаны кровью. Ему точно не выбраться. Он посреди десятков аномалий. В рюкзаке артефакт, который может спасти его, но одна лишь мысль о движении приносит боль. А ведь именно этот артефакт — причина тому, что новичок оказался здесь. Он поднял его, положил в рюкзак и расслабленно ступил назад, в гравий-концентрат. Тот и переломал ему ноги. Странная игра судьбы. Да, теперь уж точно не выползти. Каждую минуту сталкер чувствовал, как убывают его силы, а когда-то казалось, что этих сил так много. В ладони сталкер сжимал ПМ, сжимал ребристую рукоять до боли в руке, чтобы отвлечься от боли в ногах. Что ж, он может прекратить все эти мучения, и довольно быстро. Нужно только поднести руку к виску. Сантиметр за сантиметром рука начала подниматься. Каждый сдвиг отзывался дикой болью в позвоночнике. Сталкер почувствовал, как начинает возвращаться жар. Силы покидают его, и перед глазами встает все то же видение. Ему конец. Клык возвращался из зоны. День пасмурный и дождливый, однако повод для радости — у клыка есть отличный хабар. Такого не бывало со времен последнего большого выброса, а это здорово. Вот впереди видно небольшое аномальное поле, его лучше обойти стороной, незачем туда соваться. Вдруг сквозь дождь донесся слабый звук выстрела, затем слабый стон. Клык насторожился. Мало ли в зоне стреляют, но сейчас звук доносился с аномального поля. Сплюнув, парень снял с пояса бинокль и вперил взгляд в искаженный воздух. Слабые очертания фигуры сталкера. Вроде труп. Да, вот и ноги переломаны в аномалии. Но вдруг шевеление и слабый выстрел в воздух. Тот сталкер был еще жив. Клык замер в раздумье. Кажется, надо спасать раненого. Зона не простит кресятничество. Клык обреченно вздохнул, снял с плеч рюкзак и двинулся к аномалиям. Он прошел уже половину пути, как вдруг услышал позади сдавленный смех. Обернулся и чуть не заплакал от злобы. Над рюкзаком с ценнейшим хабаром склонился бандит-новичок. Осмотрел, поднял за лямку, посмеялся над клыком-неудачником и скрылся. Боль! Клык сейчас мог бы догнать и убить этого ублюдка, но... Взгляд на раненого. Хабар или сталкер? Деньги или человек? А у сталкера перед глазами стояло одно видение. Он стреляет в мишень, видимую им только в своем воображении, шепчет губами со спекшейся коркой крови только одно слово. Вдруг сильным порывом подхватывает пистолет и приставляет к виску. Страшная боль скрутила разум. Сейчас, сейчас он переждет. Он должен еще подумать. Курок мягко подался под пальцем, как вдруг пистолет кто-то вышиб у него из руки. Сталкер открыл глаза и увидел перед собой красное лицо незнакомого человека. Тот что-то вколол ему и попытался расшевелить. Новый приступ боли и новое видение, точнее, видение все то же. — Как звать? — грубо спросил Клык. Раненый витал в мире больных грез, его видение. Солнце, тепло, шум и веселые крики людей, пахнет сладостями и недавно прошедшим дождем. Они в парке с отчимом гуляют. Маленький сталкер держит в руке шарик. И вот впереди тир. — Дядя Коль, дай пострелять! — капризно надувает губки будущий сталкер. — Ты еще маленький, — мягко ответил отчим. Родители мне тоже не разрешали, — сказал ребенок, и тень пробежала по лицу. — Они правда больше никогда не появятся? — Да, сынок, правда, — вздохнул отчим. — Знаешь, давай-ка постреляем. И вот отчим держит на руках ребенка, а тот пневматический пистолет, выписывающий восьмерки в нетвердых детских ручонках. Выстрел! Цель из трех поставленных друг на друга банок с грохотом падает вниз. Ребенок смеется. — Ах ты мой маленький стрелок! — удивленно треплет его по голове отчим. — Молодчина! — Стрелок! — шепчет сталкер в ответ, а затем неожиданно громко. — Меня зовут Стрелок! Дождь прекратился, солнце зашло, ушел еще один день. Но он не был обычным. Сегодня произошло то, что вскоре изменит зону навсегда. Сегодня чувство победило деньги. Сегодня Клык спас Стрелка. Ольга Крамер. Глазами зоны. Какая же ты тварь, какая же ты сволочь, зона! Пусть каждое слово давалось с трудом, каждый вдох я отвоевывал у смерти, но я не переставал это произносить. Перед глазами начинало все плыть, я понимал, что теряю сознание, умираю, в животе отдавало яростной болью. Я попытался поудобнее сесть, облокотиться к огромному камню за моей спиной, но накрыло очередной волной боли. Как человек способен такое выдерживать? Какая же ты зона, тварь! Ты даже не даешь умереть спокойно. Нет, чтобы добить сразу. Ты дала мне мучиться эти несколько минут или часов. Сейчас время бесконечно. Я провел по земле рукой, еще влажной от дождя, и наткнулся на свою беретту. Влажная и прохладная рукоятка привычно легла в ладони. Я приложил всю волю и силы, чтобы снова взять оружие в руки. Последний рывок, и пистолет оказался у виска. Нажать на курок. Последний раз, и все закончится, все мучения. Не дождешься, тварь! Вырывались уже не слова, а невнятный хрип. Ты только этого и хочешь, слишком много чести будет. Я сделал глубокий вдох и очередной приступ боли. Я бессильно заплакал. Еще одна искалеченная судьба, еще одна смерть. А сколько таких, как я? Сотни, тысячи, и всех ты губишь. Как человек способен ошибаться? Голос прозвучал совсем рядом, но я не смог поднять голову, чтобы увидеть собеседника. Голос был прямым, немного тихим, практически без интонации. Меня привело в шок от того, что я так и не смог определить пол этого человека. Что ответить на выдвинутое утверждение, я попросту не знал. Да и какая мне, собственно, разница? Спорить о высоком за пару мгновений до смерти? О помощи я даже и не думал, и не надеялся. Никто не станет помогать зазря без пяти минут трупу. Я молчал, а собеседник или собеседница ровным тоном продолжал. «Не я вас убиваю, вы сами себя калечите. Как я могу сломать твою судьбу? Ты человек, ты сам ее строишь. Я ниже этого, это не в моих силах». «Да кто ты? Что тебе вообще надо? Вали отсюда, дай подохнуть хоть по-человечески!» Я начинал злиться, боль стала сильней, глаза от слез уже ничего не видели. Как я надеялся упасть в эту черную бездну и ничего не видеть и не чувствовать, забыть обо всем! «Я та, кого ты проклинаешь. Зона!» «Неужели я брежу, и у меня начались галлюцинации? Или я уже в аду? В раю бы я тебя точно не встретил. Чего тебе от меня надо? Мало того, что сделала!» От гнева находились в себе силы говорить, как бы я хотел посмотреть ей в глаза. «Я ничего не делала. Вы сами себя губите. Подумай, разве пуля это моих рук дело? Разве я прострелила тебя? Да вы сами себя, люди, губите. Не знаете, чего хотите от жизни. Вы готовы рвать глотку друг другу ради денег, власти и территорий. Подумай, ты ранен от руки собрата, а не от моей. А ведь ты могла исправить все, провести меня по другой тропке. Я не спасаю от человеческой глупости. Вы от жиру беситесь, не знаете, чего хотите. Тут происходит естественный отбор. Я отбираю не я, а вы сами. Каждый раз выясняете, кто тут прав, при помощи оружия. Я не понимал элементарных вещей, и правда, насколько глуп бывает человек. Я могу видеть зону вашими глазами, и, поверь, единицы погибают, попав в аномалию или в пасти мутантов. Добрая половина погибает от свинца. Ты понял это? Я ведь чувствую. Но посмотри на все это не своими глазами, а моими. Что за чушь, если это галлюцинации, они не могут быть такими реальными и так долго длиться? И тут меня озарила новая вспышка боли. Только в этот раз начала раскалываться голова. Мне казалось, что она сейчас взорвется, просто не выдержит. Шум, крики, выстрелы, все чувства, все эмоции нахлынули сразу. Это было невозможно терпеть, это сводило с ума. Через мгновение я смог ощутить уже отдельные звуки. Я стал отличать выстрелы от шума. Боль уже не так сводила с ума. Еще через мгновение я стал все легко отделять. Смерть ощущалась особенно сильно. Самое главное, я смог ощутить, кто и как погибает. Вскрики! На свалке погибли трое сталкеров в перестрелке, еще сдавленный вопль, еще двое сталкеров из долга и свободы погибли, не поделив широкую дорогу. Теперь им нечего делить. Шум в голове затих, наступила полная тишина, но она оказалась объемной, странной. Я, наконец, смог увидеть силуэт собеседницы. Я готов был увидеть там что угодно, двухголового мутанта с длинным хвостом и рогами. Но это был не человек и даже не мутант. Это была простая тень, очертания походили на смазанную кляксу. — Спасибо! — прохрипел я и расплылся в улыбке, самой настоящей, искренней. Как это выглядело со стороны? Я плакал и искренне улыбался. А улыбался я потому, что понял, насколько человек туп. Не глуп, а именно туп. А удалось это понять только в последние минуты. Я снова посмотрел туда, где находилась тень, но там было пусто. Потом перевел взгляд к небу, улыбнулся ему, и перед глазами все потемнело. Я сделал вдох, последний в моей жизни, но самый сладкий. Конец книги.